Карнарвона. Пресса взяла за правило нумеровать все последующие жертвы фараонова проклятия. Уже 21 февраля 1930 года телеграф принес из Лондона известие о 19-й жертве. Сегодня 78-летний лорд Уэстбери выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 8-м этаже, и разбился насмерть. Сын лорда Уэстбери, который в свое время, будучи секретарем исследователя Картера, участвовал в раскопках гробницы Тутанхамона, в ноябре прошлого года был найден мертвым в своей квартире, хотя накануне вечером отправился спать в полном здравии. Точную причину смерти никому установить не удалось. Следующим умер Арчибальд Дуглас Рейд в тот момент, когда он собирался обследовать мумию с помощью рентгеновских лучей. За ним последовал в качестве 21-й жертвы египтолог Артур Уэгол, внезапно скончавшийся от неизвестной лихорадки. Обе эти смерти побудили газеты заключить. Ужас охватил Англию. Но и это еще не все. Следом за ними приказал долго жить и Май, скрывавший гробницу вместе с Картером. Однако газетные сообщения умалчивали о том факте, что Май уже задолго до того был серьезно болен. Несмотря на это, он вызвался помогать Картеру, но из-за болезни был вынужден досрочно прекратить работу. Покончил жизнь самоубийством в состоянии душевного расстройства сводный брат лорда Карнарвона Обри Герберт. Еще один укус насекомого в феврале 1929 года явился причиной смерти леди Элизабет Карнарвон. Итак, более 20 человек якобы стали жертвами проклятия фараона, причем число это колеблется в зависимости от того, кого включать в список. Сенсационный материал, пользующийся большим спросом в редакциях и издательствах, идет на расхват. Доказательством тому служит вышедший недавно в свет бестселлер Филиппа Ванденберга под названием «Проклятие фараонов». В нем он утверждает следующее. В течение нескольких лет, скоропостижно или при невыясненных обстоятельствах, скончались 22 человека, которые соприкасались с гробницей фараона Тутанхамона или научными работами о ней. 13 из них непосредственно участвовали в вскрытии гробницы, в том числе такие ведущие египтологи, как профессор Джеймс Бристетт, профессор Норман Дегарис Дэвис, профессор Джордж Фукарт, сэр Алан Гардинер и профессор Герберт Уинлок. Причиной этих загадочных смертей являлись неизвестные, таинственные и всегда вызывающие гибель факторы — яд, бактерии, радиоактивность, космические лучи и другое, с помощью которых древние египтяне охраняли усыпальницы своих царей. Догматы их веры в загробную жизнь предписывали, чтобы тело умершего оставалось вне прикосновенности. Только в этом случае витающие поблизости душа и ангел-хранитель могли вновь вернуться к нему. В 1930 году Говард Картер, непосредственный открыватель гробницы, оставался единственным из ближайших участников работ, кого не настигло проклятие фараона. Но судьба все же известила о себе. Так, по крайней мере, говорилось в сообщении о последней жертве фараона. Речь шла о некоем мистере Картере в Америке, который погиб при таинственных обстоятельствах. Тут уже у серьезных археологов, в том числе и у самого Говарда Картера, лопнуло терпение. Он называл это смехотворными историями и разновидностью обычных россказней о духах и привидениях. Конечно, ученый принимается за работу с благоговением и священной серьезностью, но уж во всяком случае, без того леденящего душу трепета, жертвами таинственной заманчивости которого так легко становится большое число жаждущих сенсаций людей. Утверждение об опасности для жизни, связанной с доступом к гробнице, он считал безосновательным, так как она тщательно обследовалась на предмет наличия в ней вредных микроорганизмов. Всей этой глупой болтовне явно недостает духа разумного скепсиса, говорит он, закрывая.